Дилетанты. Добрый вечер, это программа «Дилетанты», мы в прямом эфире, хотя в таком онлайнском в прямом эфире, мы не в студии, а мы, это я, ведущий этой программы, Виталий Демарский, с удовольствием представляю сегодняшнего гостя, профессора Высшей школы экономики, доктора исторических наук Игоря Данилевского. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. И я хотел сказать, если Данилевский, у меня всегда Данилевский ассоциируется еще с Александром Невским исключительно, потому что мы очень много раз на эту тему беседовали, там делали и так далее. Вот. Но сегодня мы возьмем шире. Александр Невский тоже у нас сегодня будет, конечно, но мы, отталкиваясь от вот самого свежего номера журнала, я не знаю, увидят. Вот я пытаюсь его показать, да. Угу. Видите, здесь написано «Русь и Орда». Это главная тема февральского номера журнала «Дилетант». И вот сегодня мы выйдем, Александр Невского тоже вспомним, но пошире немножко поговорим. И я вот, поскольку 2,5 века охватить в одной программе достаточно трудно, но мы вот так договорились до эфира с Игорем Николаевичем, что, может быть, мы пойдем по нескольким таким основным точкам. И я бы хотел начать, Игорь Николаевич, нет, не хотел бы начать с точки, я бы хотел начать с общего вопроса. Мы потом мы перейдем уже к самой... к самому тому периоду. Вот по реакции нашей аудитории, и журнальной, и радийной, я вижу, и мы видим, да, что, казалось бы, событие историческое, которое, ну, даже официально уже завершилось сколько, ну, 5,5 веков назад, да, оно до сих пор всех, ну не то чтобы всех волнует, но во всяком случае интерес к нему не утерян, к этому событию, если можно назвать это одним событием, да, там в него вместилось очень много всего, и идут споры, то есть наше общество, я бы сказал, наше историческое сознание, в нашем историческом сознании вот этот период до сих пор присутствует и с, я бы сказал так, с неустоявшимися оценками этого периода. Почему так? Что там захватывает? Я думаю, что тут есть несколько таких принципиальных моментов. Ну, во-первых, это вопрос, который сплошь и рядом болезненно воспринимается с этнической точки зрения. Потому что речь идет о татарах, как их называли на Руси, там тартары, как называли чуть западнее. И это совпадает с названием этносов, нескольких этносов, которые присутствуют в современной России. Это и Татарстан современный, это и крымские татары, это и калмыки. И очень часто все характеристики, которые даются по отношению к ордынцам, которые в свое время захватили и покорили русские земли, переносится на современных татар. И вот это вот такое смешение, контаминация, это вызывает болезненную реакцию у представителей современных народов, что не совсем было бы верно, потому что, да, действительно, ордынское нашествие сыграло колоссальную роль не только в формировании политической системы, целого ряда моментов нашей обыденной жизни, которая присутствует и по сей день, но и формирование этносов в России. И об этом нельзя, конечно, забывать. И меня, в общем-то, радует то, что отказываются, скажем, в историко-культурном стандарте от таких терминов, как татаро-монгольское иго. Правильно. Ордынское владычество – это речь идет не о каком-то конкретном народе, а речь идет о государстве, причем колоссальном государстве. С другой стороны, в значительной степени – и мы, наверное, сегодня еще об этом поговорим. Система правления в Орде, она транслировалась потом и в Московском царстве, и в значительной степени в Российской империи, и в какой-то степени мы отголоски слышим и по сей день. Так что здесь есть несколько таких аспектов, которые подсознательно или бессознательно влияют на те характеристики, которые даются историками. Я поэтому буду стараться максимально, так сказать, мягко и корректно формулировать свои какие-то положения, хотя это не всегда удается, все-таки срабатывает инерция. И это печально. Да нет, ну слушайте, у нас нет никаких ограничений. Можете мягко, можете жестко, потому что у нас достаточно много и жестких высказываний. Ну хорошо, тогда давайте пойдем в какой-то мере по хронологии. Там у нас ведь считается, что с 1200 какого там, 40-го года, да? Ну да. 37-го года. 1243 года, если точными быть, но с 1236 года начинается нашествие. Да, начинается нашествие. Но нашествие предшествовало так называемое битва на Калке, да. 1223 год. И многие историки, я знаю, вообще считают, что вся эта беда оттуда пошла. Понятно. Что, в общем-то, не надо было давать вообще этого сражения. Угу. Что монголы, хотя и существует версия, что монголы пришли на разведку, а говорят, что они вообще, что называется, мимо проходили, да, и зачем-то вдруг эти князья собрались, решили помочь половцам и, значит, набросились на монголов и проиграли им. Вот тут вот я такое, хотел... я такое да. примитивное да, изложение. Я бы сразу хотел сказать, что да, есть разные точки зрения о том, что вот если бы объединились, выступили, или не надо было выступать, и какие там отношения с половцами и так далее. Мы привыкли судить вообще о событиях, связанных с ордынским нашествием, с ордынским владычеством. Как правило, как это ни странно, с точки зрения людей 17, 18, 19 веков. Мы редко обращаемся к источникам того времени. Их не так много, но они есть. И внимательное прочтение этих источников существенно меняет вот эту вот точку зрения, перспективу, с которой мы видим все это. В этом отношении, я бы сказал, таким поворотным моментом можно было бы назвать работу Владимира Николаевича Рудакова «Монголо-татары глазами древнерусских книжников» второй половины 13-15 веков. Главный тезис, который там был высказан, у нас всегда создавалось впечатление, что изменялись только возможности государства противостоять ордынцам, а создание людей оставалось неизменным. Как жители русских княжеств 13 века, так и русские люди 15 века готовы были бороться с татарами за свою независимость. Разница была лишь в том, что если в 13 веке предпосылок для их победы не существовало, то спустя 2,5 столетия они наконец-таки возникли. И вот тогда все стало на свои места. Вот это вот положение Владимира Николаевича, оно базируется на очень внимательном прочтении текстов. И первое – это, конечно, битва на Калке. Когда у нас рассказывают о битве на Калке, как правило, опираются на рассказ, очень подробный рассказ Сергея Михайловича Соловьева. Если мы внимательно прочитаем Соловьева, то увидим, что это просто перевод с минимальными дополнениями, то есть для связки слов, что буквально. Сообщение о Воскресенской летописи. Воскресенская летопись очень поздняя летопись, очень общерусская. Но если мы займемся историей этого текста, окажется, что Воскресенская летопись – это контаминированный, смешанный текст трех сообщений. Трех самых ранних сообщений – это новгородская первая летопись, Лаврентьевская летопись, рассказы, в которых о битве на Калке были написаны по горячим следам, что называется, и рассказ Ипатьевской летописи, который был написан уже после монгольского нашествия, когда стало ясно, что это такое. Извините, Игорь Николаевич, по ходу дела вопрос. А есть ли, были ли монгольские источники? Есть не монгольские, есть ордынские источники. Да. Ну, будем говорить так, ордынские, да, потому что это персидские источники есть. Но там очень короткие упоминания, но есть. Мы можем судить о том, что там происходило. Три рассказа совершенно разные. Совершенно разные. Но их переплетают между собой, и получается такая очень объемная, красивая картинка. Если внимательно читать эти рассказы, окажется, положительный персонаж во всех трех рассказах, там один. Кто? Те, кого летописец называет татарами. Они пришли наказать половцев за то, что те проливали христианскую кровь. Русские князья поддались... разные версии. Уговоры. То ли на уговоры, потому что половцы приходили вообще к своим своякам. Да? Мстислав, к нему обратился Катян, его тесть. Ну да, и печенеги. Они все были, половцы. Они все были половцами в большей или меньшей степени, понимаете? Но либо они поддаются на шантаж, либо они поддаются на подкуп. И, в общем-то, их выступление – это выступление против Бога. Так считают практически все три летописца. Ну, Ипатьевский летописец, правда, это южно-русское летописание, они понимают уже, чем это закончилось. Надо было покаяться в этом, но не покаялись, и вот теперь расхлебываем. Битва на Калке, конечно, очень тяжелое событие, потому что это действительно был серьезный удар. Если судить по Льву Николаевичу Гумилеву, он говорит, ну, надо было вместе с монголами. Монголы же дважды присылали послов, да, предлагали выступить против половцев совместно. Надо было выступить, и все было бы в порядке. Ничего плохого не хотели. Но Лев Николаевич при этом забывает, что незадолго до этого монголы точно так же беседовали с половцами. Половцы вместе с монголами выступили против Алан, разбили Алан, пограбили их, а когда уходили к себе в степи, их монголы догнали, разбили и пограбили. И теперь остатки, значит, половецких... То есть вы думаете, что все равно обманули бы? Конечно. Это была нормальная тактика, начиная еще с Чингиса, который заключал союз с соседним племенем и разбивали более сильное племя. Он так и получил власть во внутренней Монголии. Он ведь шел буквально вот шаг за шагом, заключая по очереди такие союзы и разбивая потом своих бывших союзников. И включая все это в один большой народ, который он назвал по имени своих страшных врагов, которые отравили его отца, Есугея Баатура, татар. Татары были самым мощным племенем, и оно было под корень избито Чингисом, когда тот смог объединить, наконец, большую часть кочевых племен внутренней Монголии. И при этом он принимает на себя имя татар, так же, как он сам получил в свое время имя татарского богатыря Темуджина, которого взял в плен его отец Есугей Баатур. Он получал славу с этим именем, он получал счастье с этим именем и так далее. И дальше все народы, которые покоряются вот этому колоссальному объединению кочевому, они все называются татарами. Я сейчас забегу немножко вперед, когда Данил Романович Галицкий приехал в ставку к Батыю и, так сказать, покаялся, и Батый его принял, несмотря на то, что они до этого 8 лет враждуют. Это после Калки, да? Нет. После Калки, а после... Ну, в связи после нашествия, да. Конечно. Просто Данил Романович был единственным, кто оказывал очень такое систематическое сопротивление ордынцам. Данил Галицкий, да. Вот. И когда он соблюл все обряды, прошел между огнями, поклонился изображению Чингиса, выпил черный кумыс, и Батый ему сказал, теперь ты наш татарин. Все. Понимаете, это нормальное было, так сказать, явление. И, а это было всегда на протяжении всего вот этого периода, да, ордынского по отношению ко всем князьям? Да. Надо было только, так сказать, найти точки соприкосновения, согласиться, и все становилось на свои места. Хотя там было все непросто, потому что сложные отношения в самой Орде, и мы сегодня об этом как раз и говорим, и в то же время отношения вроде как к внешним правителям, потому что именно так воспринимают их русские князья. После Калки ордынцы дошли до русских земель, их вышли встречать с крестами, все, пограбили, значит, пограничные города и ушли. Ушли, потому что никто в это время не собирался совершать большого похода. Большой западный поход был организован чуть-чуть позже. И это поход был колоссальный совершенно, в котором приняли участие 13 чингизидов. Организовано это все было ханом... выскочил вдруг из головы отец Гуюка, Угэдэем. Угэдэй. Да. Угэдэй колоссальный поход совершенно организовал, и эти отряды все пошли на запад, насколько пройдут. Хотя официально там заявлялось, что они доходят до, скажем там, границ Центральной Европы. И поход был чрезвычайно удачный. Монголы вообще блестящая организация, блестящее вооружение, прекрасная тактика, стратегия, разведка. Понимаете? И в то же время... Там великолепные военачальники. Как да. Субэдэй, да. Ну, конечно, самый яркий такой – это Субэдэй, который Субэдэй, конечно. 80 сражений провел и ни одного не проиграл. И Поход был вполне удачным. Вот после Калки вроде бы была такая мирная передышка. Вот надо было собраться с мыслями, надо было объединиться. Но, во-первых, не представляли себе масштабы. Никто не представлял себе масштабы той беды, которая обрушится. Во-вторых, даже если бы объединились, мы имеем очень хорошие примеры, когда после того, как монголы, вопреки рассказам Александра Сергеевича Пушкина, который об этом судит в письме к Чаадаеву с позиции человека XIX века, они все-таки прошли наши границы, они дошли до Кёльна, они захватили Краков, они доходят до Вены, там 8 километров не доходят до таких вот городов в Австрии, в Германии. Они выходят на берег, скажем, на побережье Средиземного моря, да, к Адриатике выходят. Ну, две крупные битвы при Легнице и при Шайо. И обе битвы разгромлены в пух. Объединенные венгерско-польско-немецко-рыцарские отряды, 60-тысячные отряды. Это при том, что монголы идут 5 ветками, они не наступают одним клином. То есть это не все их вооруженные силы, но они побеждают каждый раз. И потом только счастливое стечение обстоятельств заставляет их уйти. Ну и еще говорят, что, конечно, и силы надо было постоянно возобновлять как-то, потому что все-таки длительный поход. Вы имеете в виду уйти из Европы? Уйти из Европы, да. Не продвигаться дальше, хотя и в Италии собирались отражать высадку монгольского десанта, и в Англии собирались, готовились уже к отражению десанта монголов. Но не случилось. Почему не случилось? Да, с одной стороны, конечно, силы иссякали, но они их все время пополняли за счет местного населения покоренного. В том числе есть такие свидетельства, что древнерусские дружины принимали участие в походе на Адриатику. Угу. Не знаю, каковы были там, насколько велики были эти отряды, но они шли вместе с монголами. Это нормальная была практика. Опять Балканы. Да, да. И потом, кстати сказать, когда они вернулись, они проходили через Болгарию, через Валахию. Эти земли, они вошли в Улус-Джучи. Потому что все земли, начиная от Аральского моря, от Иртыша и дальше на запад, это все был улус. Один улус. Да, да, один улус, который... То есть мы все были в одном государстве. Да, да. Вообще, да, надо сказать, что улус – это часть была Великой Монгольской империи, которая просуществовала как единое целое до хана Хубилая. Ага. И это было самое крупное государство, с которым имеют дело историки. В 2,5 раза больше, чем Союз Советских Социалистических Республик. Да. Игорь Николаевич, мы сейчас прервемся на выпуск новостей и потом продолжим. Мы в прямом эфире. В 18.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала граждан не нарушать закон и не участвовать в незаконных публичных акциях. По ее словам, свобода слова и право на публичные акции могут быть реализованы только в порядке, предусмотренном законом. В преддверии акции 31 января Генпрокуратура и МВД также напомнили об уголовной ответственности за массовые беспорядки. Государственный исторический музей будет закрыт для посещения 31 января. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель музея Мария Лемигова. Также, по ее словам, будет закрыт музей археологии Москвы на Манежной площади. Ранее на сайте московского главка полиции появилась информация, что движение по ряду улиц в центре Москвы будет ограничено для пешеходов, а центральные станции метро 31 января закроют в связи с призывом к участию в несогласованных акций. Бары и рестораны в центральной части Москвы могут работать по своему обычному графику в ночь с 30 на 31 января. Вместе с тем, как сообщил Интерфаксу глава департамента торговли и услуг города Алексей Немирюк, власти рекомендуют учреждениям общепита приостановить работу в воскресенье с 11 до 19 часов. Накануне глава департамента также сообщил, что в центре Москвы в воскресенье будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре. Закрытие магазина в центре Москвы во время акции носит рекомендательный характер. ГУМ, ЦУМ, охотный ряд сами решили закрыться. Об этом также сказал Немирюк в интервью РИА. Российский саночник Роман Репилов занял первое место на чемпионате мира, который проходит в германском Кёнигсе. Вторым стал немец Феликс Лох, третье место у австрийца Дэвида Глейшера. На 84-м году жизни умерла Алла Йошпе. Об этом в Фейсбуке сообщила писательница Мария Арбатова. Эстрадная исполнительница выступала в дуэте со своим мужем Стаханом Рахиновым. В 2002 году они стали народными артистами России. Вакцина от коронавируса должна быть доступна для всех. Страны, имеющие доступ к стабильным поставкам препарата, должны помочь менее преуспевающим государствам. С таким призывом выступила представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По данным организации, в мире уже более 102 миллионов зараженных коронавирусом, умерли свыше 2 миллионов человек. В Москве ближайшей ночью -3, -5, завтра днем от 2 до 4 градусов мороза, снег, метель. Сейчас в Москве -3. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». Дилетанты. Еще раз добрый вечер. Программа «Дилетанты». У микрофона, как ведущий, Виталий Дымарский. И сегодня еще раз представлю с удовольствием нашего гостя, профессора Высшей школы экономики, доктора исторических наук Игорь Данилевский. Игорь Николаевич, еще раз приветствую еще вас. Еще раз добрый вечер. Да, говорим мы об ордынском периоде русской истории. Вот как совершенно нейтральная формулировка. Да. Да, да. Да. Я стараюсь придерживаться именно таких формулировок. Да, да, да. Вот. Ну, мы пытаемся идти по хронологии. Мы, конечно, так сильно задержались на Халке. Не знаю, успеем ли мы дойти до стояния на реке Угре. Постараемся. Вот. Но, вы знаете, но... Мы обозначим только ключевые точки, если да, можно. Да, да, да, да. Значит, ну, во-первых, само нашествие. Несколько лет у нас обычно принято говорить... Два похода, о... да? А? Два похода. Да, два похода, в два приема, так сказать, сначала Северо-Восточная Русь, потом Южная Русь, Юго-Западная Русь. И у нас принято об этом рассказывать по довольно поздним, опять-таки, источникам. В частности, очень популярна у нас повесть о разорении Рязани Батыем. Вот когда там появляются всякие рассказы о подвигах Евпатия Коловрата, о героическом сопротивлении и так далее. Давайте не будем забывать, что повесть о разорении Рязани Батыем, так как она сейчас читается, это произведение, скажем так, второй половины 20-х годов XVI века. До этого времени мы имеем довольно краткие сообщения. В частности, в основе повести о разорении лежит рассказ новгородской первой летописи, который близок к описываемым... То есть это три века фактически прошло. Да, к описываемым событиям, но там таких подробностей нет. Так что Евпатий Коловрат родился где-то в XVI веке, судя по всему. Вот. И до этого времени, увы, если мы внимательно читаем тексты, и это очень хорошо, еще раз повторю, показывает Владимир Николаевич Рудаков, оказывается, что князья вовсе не оказывают героического сопротивления. Подавляющее большинство городов берется... либо после пятидневной осады, прямо как по расписанию, князья при этом либо бегут, либо вдруг, как во Владимире, князь заметил, что город взят. и пошел в храм, там он, значит, погиб в храме, задохнулся во время пожара. Или как другой князь, скажем, который бежит на речку Сить, пытается там вроде бы объединиться с кем-то, но ничего не успевает сделать, его убивают. Понимаете, это все просто классическая такая формулировка, которая позволила в свое время Каргалову сделать такой вывод, что образцом для подражания в это время у древнерусских книжников вовсе не герой, который сражается против ордынцев, а это многострадальный Иов. Вот мы цитаты из Иова встречаем постоянно в летописных сообщениях. Постоянно. И вообще считается, что это бич Божий, наказание, которое пришло за грехи, поэтому сопротивление, во-первых, бесполезно. Единственное, где мы находим какие-то разговоры о том, что надо сражаться, и это послужит гарантией спасения на том свете, это южно-русское летописание. Там немножко другая политическая система, и действительно южно-русские князья, в частности Данила Романович Галицкий, они оказывают серьезное сопротивление. Хотя, в конце концов, тоже подчиняются ордынцам. Хотя сопротивление само бесполезно. Начиная с 1200... И это все понимают, и, да, да. Собственно говоря... И... Все понимают, что это начало страшного суда. Это вот непосредственно предшественник страшного суда. И это играет, видимо, не последнюю роль в том, что действительно сопротивление очень слабое. Есть вообще странные такие упоминания. Скажем, один ордынец вспоминает, что он встретил трех русских на дороге, поставил их на колени и сказал: у меня сейчас нет меча, я хочу вас убить. Постойте, я сейчас перейду. Он вернулся через некоторое время, они стояли и ждали. Они стояли и ждали. Так что тут трудно, конечно, судить. Хорошо говорить, что вот героическое сопротивление. Сопротивлялись, конечно, когда на тебя нападают люди, хочешь не хочешь, сопротивляются. Единственный такой пример жесткого сопротивления – это знаменитый злой город Козельск. Вот. И все. Все остальные... Просто город за городом пали. Это до Куликовской битвы, фактически. До Куликовской битвы даже мысли не появляется о необходимости или возможности борьбы с ордынцами. Игорь Николаевич, все-таки по ходу дела, поскольку Куликовская битва, это уже, слушайте, это больше века уже, да? Нам нужно перескочить. А все-таки еще там появляется вот славный герой, главный герой нашей истории, Александр Невский, но который вообще борется не с Ордой. Да, борется не с Ордой, но у нас очень часто говорят о том, что он совершил исторический выбор. Понимаете, между Западом и Востоком. У нас все время забывают одну простую вещь. Выбор в это время совершали не древнерусские князья. В лучшем случае они могли отказаться выполнять приказы ордынцев и погибнуть, как Михаил Черниговский. Потому что это противоречило их убеждениям как христианам. А все остальные должны были соглашаться или им грозила смерть. Хороший выбор, правда? Вот тут самое время поразмыслить, с кем лучше идти, с Западом или с Востоком. Александр Невский, во-первых, он получает ярлык на великое княжение в результате внутренней борьбы в Орде. Первым был его отец, которому Батый вручил в 1243 году ярлык на великое княжение. Его тут же вызывают в Каракорум. Его отравили там, да? Его там отравила Туракинша, мать нового великого Каана Гуюка, на интронизацию которого он и был приглашен. И тут же вызывают в Орду в Каракорум Александра. И он не очень хочет ехать. В конце концов, они все-таки с братом, с Андреем приезжают в 48-м году в Орду, но уже Гуюк умер, правит его вдова Агуль-Гамиш, которая дает им ярлыки. Дает Андрею, младшему брату, ярлык на великое княжение Владимирское, а Александру дает ярлык на княжение в Киеве и на всю русскую землю. И Александр отправляется в Новгород. В 1252 году, вот проходит 4 года, Александр вызывает Баты, дает ему ярлык на великое княжение. Тот едет во Владимир, Андрей бежит вместе с Александром Неврюева рать, которая захватывает Владимир. Мы ничего не можем понять, если мы не учтем, что у Батыя был конфликт во время венгерского похода с Гуюком, сыном Угэдэя. Батый пожаловался Угэдэю. Угэдэй отозвал Гуюка и хотел его казнить, но потом решил отдать его на расправу Батыю. Но не успел этого сделать, сам умер. И как ходили слухи, его отравила сестра Туракины. Да. И благодаря этому все чингизиды отправились к Каракорум на всемонгольский Курултай, кроме Батыя, который знал, что Туракина ведет очень мощную предвыборную кампанию. И он дает согласие на то, чтобы Гуюк стал великим ханом. И дает ярлык на великое княжение. Он не имел права на это. Ярлыки раздавали только великие кааны. А местные ханы давали грамоты, уге. И все. И Батый попытался нарушить это. И поплатился. Правда, поплатился. Не Батый, а поплатился его, так сказать, ставленник Ярослав Селович. А вот когда Агульгамиш выдает ярлыки, она выдает от имени великого хана. И Андрей получает ярлык от великого хана. Но в 1952 году Батый вместе со своим двоюродным братом Мунке устраивает колоссальную совершенно интригу. Они обвиняют Агульгамиш в государственной измене, ее казнят как колдунью, а Батый дает разрешение на то, чтобы Мунке сел во главе Великой Монгольской империи, получив при этом сам Батый автономию. И тогда он выдает ярлык. Уже, так сказать, на всех основаниях. После смерти Батыя прекращают давать ярлыки, пока Улуджуча не получает автономию. Это очень хитрая такая штука. Тут надо разбираться как раз в правовой системе Великой Монгольской империи. И мы должны учитывать, что все... Александр Ярославич был вполне, так сказать, да, законопослушный. Да, законопослушный. Он получил ярлык, он правил от имени теперь великого хана. И он совершает еще один важный шаг, да, у нас не любят об этом вспоминать, он подавил восстание в Новгороде, когда в Новгороде начали выступать против переписи населения. Причем жестоко подавил, там глаза вырезал у восставших, носы резал. Но у нас никто не задается вопросом, скажите, а зачем надо было проводить вообще перепись населения? Ну, это же сбор дани. Сбор дани, да. Та штука заключается совершенно в другом. Дело в том, что, опять-таки, не разбираясь в монгольской системе, мы не понимаем, что происходит на Руси. Как раз в это время, в 1956 году, то есть за год до того, как начинаются все эти события на Руси, Монке издает указ, который сохранился, его воспроизводит Рашид ад-Дин, о том, что для того, чтобы предотвратить злоупотребление во время сбора дани, провести перепись населения, не вносить стариков, детей, инвалидов, ввести, как бы сейчас сказали, прогрессивный налог, с богатых брать десятую часть, с бедных ничего не брать, не переписывать всех служителей культов, которые есть на территории Монголии, не взимать никаких недоимков. То есть попытка упорядочить так, да? Да, и прогрессивный социальный налог, то есть все ввести в законное русло. Другой вопрос, значит... Чем занимались потом сборщики дани? Еще один момент. Сборщики дани кто у нас? Спросите любого, скажут, баскаки. Мы знаем только одного баскака, Ахмата, который выкупил право сбора дани. Вообще, кто такие баскаки, это большая загадка. Там всего несколько упоминаний из древнерусских летописей. Судя по всему, это такая группа, которая исполняла полицейские функции, помогая великому князю Владимирскому. Об этом есть несколько свидетельств. Но затем эта система отпадает, и право сбора дани передается уже не откупщикам, а все восстания против сбора дани на Руси только против откупщиков-мусульман. Угу. Кстати сказать, у Ахмата вот этот отряд баскаков, два мусульманина и около 30 человек русских. Нормально, да? Ну, вот. Того то времени. Чувствовали себя вполне, так сказать, нормально. Еще один момент. Начало 14 века. Вроде бы тоже такой переломный момент, когда переходит в другую несколько стадию, поскольку Орда становится исламизированной. Ничего подобного. Исламизированы только крупные города. Узбек, который вводит исламизацию, он пользуется этим для того, чтобы избавиться от своих родственников. Он их всех перебил. Они выступили против исламизации. Это нарушало законы Чингиса. И раздает ярлыки францисканцам на полное право вести проповедническую деятельность на его территории, русским митрополитам и так далее. И в это же время он проводит административную реформу, передавая управление в руки местной администрации с наследственным владением. Вот тогда вот как раз Юрий Данилович Московский получает такой ярлык, став, во-первых, гурганом, то есть он женится на сестре узбека, и, судя по всему, он становится одним из карачибеков. Четыре человека, которым подчиняются 70 улусников, которые управляют теперь от имени хана. И это потом дает основание Дмитрия Ивановича называть великим князем по сравнению с Мамаем, который тоже был гурганом, но он был просто темником. Угу. Игорь Николаевич, Куликовская битва. Куликовская битва. У нас... Собственно говоря, это опять, можно ли ее сказать, что это была битва, ну, то есть это была битва, безусловно, с монголами, но за что, да? Собственно говоря, там только да. было, там, как я понимаю, после битвы было просто такое снижение, да? Или нет, не так, это был нет, протест нет. против увеличения дани, да? Нет, нет, нет, нет. Просто Дмитрий Иванович перестал платить дань в это время Великая Замятня в Орде, и Мамай решает вернуть эту дань, которую Дмитрий не платит уже 8 лет, а Дмитрий выступает против него, летописец очень четко определяет. Князь Мамай, возомни себя аки царя. И пошел против великого князя Дмитрия Ивановича. За этим стоит еще один человек. За этим стоит Тахтамыш, который в это время выступает в качестве против союзника Мамая. Дмитрия Ивановича. Да. А за Тахтамышем стоит еще один человек. Тоже гурган, он не чингизит, Тимур. Это потом он рассорится с Тахтамышем, и Тахтамыш, значит, потерпит поражение Тамерлана, бежит в Литву. А так вообще убийцы, посланные Тахтамышем, убивают Мамая. То есть Дмитрий Иванович выступает здесь против узурпатора. За воцарение законного царя, с чем он, кстати сказать, и поздравляет Тахтамыша после Куликовской битвы. Посылает ему подарки, киличеев и так далее. Так что освободитель русской земли, как написано на памятнике около библиотеки иностранной литературы, это несколько странно звучит. Нет, Дмитрий Иванович потом просто начинает более-менее автономно действовать. Он передает ярлык на великое княжение теперь в своем завещании, хотя были прецеденты и до этого. Но все это приобретает уже более такой приличный вид. И последний, конечно, момент – это стояние на Угре. Это еще век потребовалось. Еще век, да. Еще век стояния на Угре у нас рассматривается как борьба против ордынского владычества, которая заканчивается вполне успешно. Борьбу ведет Иван III против Ахмата. У меня только один маленький вопрос. Вот на берегах Угры встретились войска Ахмата, за которым стоит польская корона, за которым стоит великий князь Литовский, с одной стороны, и с другой стороны стоит Иван III, рядом с которым стоит Нурдевлет. Нурдевлет – это хан Касимовский и преемник крымского хана. За ним стоит Менгли-Герай, крымский хан. За ним стоит тюменский хан. За ним стоят ногайские мурзы. Совместные действия Ивана III со всей этой командой приводят к тому, что Ахмат, во-первых, уводит свои войска от Москвы, от Угры, и, во-вторых, через год он гибнет от рук как раз ногайских мурз и тюменского хана Ибака. Они тоже борются за свободу русских земель, освобождение тахардынского владычества? Или это борьба за власть в осколках улуса Джучи? Вот если мы посмотрим с вами, что потом делает Иван IV, он присоединяет Казанское ханство, Астраханское ханство, Ногайскую орду, Сибирскую орду. Что мы видим в итоге? В полном составе улус Джучи без Крымского ханства. Речь идет, судя по всему, о том, что московский князь себя, в общем, видел одним из потенциальных наследников улуса Джучи, владельцев улуса Джучи. И так, в конце концов, и оказывается. То есть вот этой суб-империи как бы получилось. Да. Понимаете, тут очень сложные вопросы, которые только сейчас начинают как-то проясняться, когда мы имеем большое количество источников. А вот эти источники, ну, слушайте, они же не свежие, да? Откуда они взялись, да? Или на них внимания не обращали? А вы знаете, как-то не обращали внимания. Вот скажем, ну, кто прочитал в Задонщине, как автор Задонщины, патриот, рязанец, да, Как он характеризует русские земли? Как он их называет? Убийцы, посланные к Мамаю в Кафе, да, они ему говорят: ты зачем ходил в землю русскую? Кто тебя била? Орда Залесская. Вот для рязанца русская земля – это Залесская Орда. Это нормально. Это нормально. Такие проговорочки, они проскакивают. И вы знаете, их никто не замечает. На меня, скажем, просто потрясающее впечатление произвел один текст. Это уже 16 век, когда идет там борьба между иосифлянами, нестяжателями. И вот есть такая беседа старцев, которые говорят о том, как надо устроить все. И он говорит: надо устроить от мирян промышленные улусы, промысловые угодья, чтобы им сыти быть и самим своими праведными трудами, а не волости сохристиан, ниже им питать и мирскими слезами и воздыханием. Вот, пожалуйста, монахи, они улусами мыслят. То есть получается, что устраивало русских князей само государственное устройство. Они чувствовали себя вполне комфортно, в общем-то, в нем. Ну да. Ну хотя бы просто больше власти. Просто внутри дальше, этой системы, да, больше, да, власти. Да, но дальше это все входило в норму. Русские люди не так часто видели монголов. Вот тот же самый Владимир Николаевич Рудаков, он подсчитал. Все набеги, которые фиксируются в летописях, 50% этих набегов спровоцировано русскими князьями для того, чтобы бороться со своими политическими противниками. Они берут монгольские отряды и идут на своих противников. Но это все делали так, и монголы все делали. Да, все делали так. Да, да. И помните, это новелла «Набег» у Тарковского в Андрее Рублеве. Да. Это нормальное явление. Оставшиеся 50% это набеги, как выразился Владимир Николаевич, таких полевых командиров, которые не подчинялись сараю. Грабители. Грабители. Точно так же, как грабили, кстати сказать, соседнее княжество, те же русские князья. Все по-другому выглядит. Игорь Николаевич, то есть конец вот этого, ну, если говорить советской терминологией, вот этого татаро-монгольского ига, то есть 1480-й год, да, и поход Ивана Третьего на сарай, да, это не национальная освободительная борьба, получается. Нет. А просто борьба за власть. Да, это борьба за власть. Это борьба за власть, причем, скажем, вот походов на Казань ведь было очень много. И туда сажали и ставленников Москвы, потом их изгоняли, потом их опять занимали. Скажем, меня как-то очень порадовало, огорчило одно сообщение. Это 1530 год, если я не ошибаюсь, когда русские войска подошли к Казани, и казанский гарнизон покинул крепость. И город часа с 4 стоял с открытыми воротами. Русские так и не заняли его. Князья Бельские и Горбаты спорили, кому первому въехать. Не выяснили этого, и войска отвели. И потом эта резня в Казани уже во время похода Ивана IV, страшная совершенно, с жуткими потерями с одной и с другой стороны. Так что очень сложные отношения. Это отношения не противостояния постоянного, а это сложные политические игры, которые иногда выражались и в таких вот военных столкновениях. То есть получается, что и саму имперскость, если хотите, мы тоже сегодняшнюю, ну и вчерашнюю, совсем вот свежую, да, я бы сказал, имперскость, мы тоже унаследовали оттуда, получается. В значительной степени, да. И самое главное, мы оттуда унаследовали политическую систему управления. Политическую систему управления. Жесткая вертикаль подчинения, когда есть один правитель, все остальные его холопы. Так было в Монгольской империи, об этом писал Плано Карпини. Так было на Северо-Восточной Руси после вторжения Андрея Боголюбского. Ну, это же, знаете, часто объясняют, что иначе не удержать такую огромную территорию. Ну, не знаю, может быть, может быть. Но, во всяком случае, сдерживающих рычагов у монголов, в частности, у Чингиса, было множество. Полная веротерпимость. Полная. понимаете? Защищены были все представители всех религий. Мог какую угодно религию исповедовать. Единый народ. Там не было такого противопоставления национального. И, скажем, детей татарских, которые там ниже Чики-Арбы, которых не вырезали во время победы над татарами, разобрали по монгольским семьям. И в семье у Чингиса было два человека татарина, которых он взял как своих. Говорят, он взял их как рабов. Ну, извините, младшие члены семьи везде были как рабы. Тут сложные вопросы. Понимаете? Этническая политика, религиозная политика и организация. Потрясающая организация. Игорь Николаевич, у нас еще остается пару минут. Я бы, знаете, какой вам вопрос хотел задать? Очень часто мы читаем, и у нас, по-моему, считается, и с гордостью очень часто в политике в том числе об этом говорят, что вот Россия встала чуть не грудью, вот защитила Европу от монгольского нашествия. Ну да, ссылается при этом на Александра Сергеевича Пушкина. Ну, да. Да. Устоявшаяся точка зрения. Да. Она действительно устоявшаяся точка зрения? Это действительно... И можем ли мы этим гордиться? Часто транслируется. Защит... Я еще раз... Своей оборонительной функции такой. Да, я бы еще раз повторил, что, извините, да, героическое сопротивление. А что, героическое сопротивление было менее героическим в Средней Азии, в Хорезме, в Индии, в Китае, в Армении, в Азербайджане, в Грузии, в Польше, в Венгрии, в Германии, в Болгарии. Нет, все сопротивлялись. Все сопротивлялись. И вовсе не защитило. Ну, а вот ведь пошли же дальше. В 12 часов дня там прерывается звук горна, потому что в этот момент гарнисту попала монгольская стрела в горло. Это что, защитили? Нет, не защитили. Участвовали, кстати сказать. Участвовали, да. Но, с одной стороны, участвовали, с другой стороны, все-таки Орда прошла через нас, да, через Русь, и вошла в Европу. Почему вернулась, буквально, если за 30 секунд? Почему не осталась? А вернулась именно потому, что надо было отвезти все войска вместе с чингисидами на Курултай. Не хватило. Выбор нового хана. Оставался ограниченный контингент. И единственное, кто, кстати сказать, остался, не поехал на Курултай, это был Баты со своим улусом. Он сказался больным, потому что разведка донесла, что там серьезная предвыборная кампания идет, у него с Гуюком сложные отношения, он полгода добирается до Нижней Волги. Вот он контролирует эту территорию, но это ограниченный контингент. Давайте сразу договоримся, это не вся Монгольская империя. Хорошо, спасибо огромное. Я думаю, что для нашей аудитории, кстати говоря, вот я забыл сказать, надо было, но я думаю, что все хорошо знают, что мы и в Ютьюбе были на нашем канале. Я думаю, что это замечательно. Да, сказал, да? Да, это значит замечательный такой повод и стимул расширить свои знания о том периоде. Изучайте, читайте журнал, конечно. Если не хватит журнала, читайте книги Данилевского, читайте книги других наших замечательных историков. И до встречи через неделю. Игорь Николаевич, спасибо огромное. Спасибо, всего доброго. Девятнадцать часов в Москве. В студии Александр Климов. Информационная программа.